Она будет снова говорить, что загубила молодость на брата Чика, хотя из него ничего не получилось. Но у нее оставалась последняя надежда на Чика. И вот, оказывается, именно Чик нанес ей последний, смертельный удар, от которого она навряд ли выживет. Нет, нет, Чик никак не мог сказать дома, что в школу вызывают родителей. Но, с другой стороны, прийти в школу без кого-нибудь из взрослых нельзя было, потому что Акакий Македонович никогда ничего не забывал. Он бы его просто не допустил до уроков. «Что же делать?» — с отчаянием думал Чик и ничего не мог придумать. «Эх, хорошо бы вообще остаться на дереве и никогда с него не слезать». В тайном убежище Чика можно было даже спать без особого риска, а от голода спасали бы груши, виноград и соседский инжир. Чик снова и снова вспоминал случившееся в школе. Был урок русского языка, который проводил Акакий Македонович. У него была привычка в стихотворной форме писать правила русской грамматики на доске, а потом эти стихотворные правила ученики должны были переписать в свои тетради и заучить наизусть. Эти правила в стихах Акакий Македонович сам придумывал и тихо гордился этой своей способностью. Другим учителям и в голову не приходило арифметические или физические законы представлять в стихотворной форме. Это умел только Акакий Македонович. И он этим тихо гордился, хотя ученики и часто посмеивались над его грамматическими стихами. Но они никогда не смеялись при нем, обычно на перемене. А тут Чик не утерпел. Сегодня Акакий Македонович своим красивым, наклонным почерком написал на доске стихи на тему «Как пишется частица «не» с наречиями». «Как писать частицу «не» в нашей солнечной стране? То ли вместе, то ли врозь. Не надеясь на авось, вы поймете из примера, нужного для пионера. Некрасиво жить без цели, это так, но в самом деле некрасиво, а ужасно жить без цели, жить напрасно. И теперь любому ясно, как писать частицу «не» в нашей солнечной стране». Это были обычные для Акакия Македоновича гладкие стихи, ласково всовывающие в голову учеников правила русской грамматики. Якобы всовывающие. Все равно ученики запоминали правила грамматики по учебнику, а стихи приходилось заучивать наизусть в угоду Акакию Македоновичу. Чика всегда раздражали и смешили эти стихи. Они раздражали и смешили его своей вкрадчивой и наивной хитростью. Они как бы говорили: «А теперь, ребята, соберемся в кружок и поиграем в стихотворение. Это будет и приятно, и полезно». На самом деле Чик ничего в них ни приятного, ни полезного не находил. И другие ученики тоже не находили. Но всем приходилось смиряться и учить наизусть эти стихи. На этот раз Чику особенно смешными показались строчки про солнечную страну. Чик, конечно, понимал, что когда говорят «так», имеют в виду не выпадение осадков в их республике, а то, что в солнечной Абхазии люди живут хорошо. И Чик был согласен, когда его страну называли «солнечной». Но он никак не понимал, какое это отношение имеет к грамматическому правилу. И потому эта дважды повторенная строка про солнечную страну показалась Чику особенно смешной. Он переглянулся с учеником Севастьяновым, и они закивали друг другу и заулыбались. Севастьянов вместе с Чиком всегда первым чувствовал что-нибудь смешное или нелепое, происходящее в классе. И они всегда в таких случаях переглядывались и начинали улыбаться или смеяться. Им было приятно, что они так хорошо друг друга понимают, и от этого им становилось еще веселее. Чик почувствовал, что Акакий Македонович заметил его улыбку и понял, что эта улыбка относится к стихотворению. Но Чик не придал этому значения. Он тогда еще не знал, что на свете существует авторское самолюбие. «А теперь, ребята, — сказал Акакий Македонович, — Хором прочтем стихи. Читайте с выражением и следите за моими руками. «Как писать частицу «не» в нашей солнечной стране?» — грянул класс с 30 глотками. Высокий, со смиренно покатыми плечами, с детским чубчиком на лбу, Акакий Македонович стоял у стола. Выражением лица, а также дирижерскими движениями рук, он подсказывал ребятам правильную интонацию и скорость, с которой надо читать стихи. Когда ребят читали строчку «То ли вместе, то ли врозь», Акакий Македонович развел руками, и лицо его выразило полное недоумение по поводу этого страшно запутанного вопроса. Зато потом, когда ребята прочитали строчки «Вы поймете из примера, нужного для пионера», лицо Акакия Македоновича просветлело. Оно выразило надежду, что смекалистые пионеры во главе с опытным Акакием Македоновичем выберутся из этого дремучего леса, куда заводит детей коварная частица.